которые совершаются всегда в форме борьбы. В такой борьбе разрушаются старые формы и зиждутся новые. В переходной эпохе противоречие нередко может быть по необходимости разрешено только насилием, признавал Грановский, приближаясь таким образом в этот ранний период своей деятельности к понятию закономерности социальных конфликтов и даже с известными оговорками насильственных переворотов. Эти взгляды, несмотря на их в целом идеалистический характер, в Николаевской России 30-40-х годов XIX века были, несомненно, прогрессивными. В противовес реакционным деятелям, проповедовавшим незыблемость крепостнических порядков, Грановский выдвигал идею поступательного развития истории и подводил слушателей к выводу о приходящем характере этих порядков. Грановский в эти годы не был слепым последователем Гегеля. Он упрекал его философию истории в схематизме и априоризме, в том, что он нередко истиной жертвовал ради системы, что под историей разумел только политическую историю народов, ограничивая таким образом ее значение. В отличие от Гегеля, Грановский считал, что история самостоятельная от философии наука, которая не должна вступать на службу системы, ибо у нее есть определенная собственная задача. Ее содержание составляют факты, данные опытом, определенные обстоятельствами. Ее форма не есть чисто отвлеченная мысль, но живое созерцание. Закономерности истории должны выводиться не чисто логическим путем, но вытекать из наблюдения однообразно повторяющихся случаев, подобно тому, как это делается в естественных науках, утверждал Грановский еще в 1839-40 году. Поэтому при конкретном рассмотрении исторических событий Грановский уделял значительное внимание вопросам экономической, социальной и культурной жизни прошлого. Грановский в целом правильно представлял себе вопрос о роли личности в истории. В отличие от Ранке и ученых его школы, он считал, что судьба государств не зависит от гениальных личностей. Они могут быть лишь исполнителями необходимостей, лежащих в данных обстоятельствах. Вместе с тем ученый был далек от исторического фатализма, снимающего ответственность с каждого человека, в том числе и великого, за его действия. Поэтому Грановский смог нарисовать выпуклые индивидуальные портреты отдельных крупных исторических личностей – Тимура, Александра Македонского, Людовика IX, Филиппа IV Красивого, Бекона, Аббата Сугерия, Петра Рамуса и многих других. Показать, в какой мере их деятельность отвечала историческим условиям их времени. В отдельных высказываниях раннего периода у Грановского кое-где проскальзывала мысль о различиях между историческими и неисторическими народами, свойственная Гегелю. Однако в своих конкретных работах Грановский корректировал ее в более гуманитарном духе. В лекциях 1850-51 года он говорил о том, что географические открытия и изучение нравов дикарей возбудили невольно мысль о том, что все люди, может быть, были некогда похожи на этих дикарей. В последующей цивилизации этих народов он видел огромный прогресс человечества. В рецензии на учебник по всеобщей истории Лоренца, вышедшей в 1847 году, ученый подчеркивал, что история всякого народа, и не только европейского, но и других континентов, заслуживает изучения. «Тот не историк, — писал он, развивая ту же мысль, — кто не способен перенести в прошедшее живого чувства любви к ближнему и узнать брата в отдаленном от нас веками иноплеменнике». Здесь сказалось присущее Грановскому понимание прошлого, чуждое националистическим и расовым предубеждениям. Самобытность взглядов Грановского на историю проявлялась и в том, что он придавал ей большое практическое значение, сущность которого пытался вскрыть. Лекционные курсы Грановский часто начинал с постановки этого вопроса. Вернулся он к нему и в своей замечательной актовой речи 12 января 1852 года, о современном значении и состоянии всеобщей истории. Трудность решения поставленного вопроса заключалась для ученого в том, что история не является прикладной наукой,